Глава 18. Место встречи изменить нельзя. «Всё, теперь нас точно отсюда попросят. Как пить дать попросят», — бормотала Ульяна, широким шагом маршируя ко мне в спальню. Я за ней едва поспевала. «Из-за твоей нетрадиционной ориентации попросят?» Не удержалась от подкола. «Всё с моей ориентацией в порядке», — ещё больше насупилась подруга. И, между прочим, я не сказала ни слова неправды. «Ты сильно рисковала». Я тяжело вздохнула. «Как и ты, Саша», — покосилась на меня Уля. «Ну разве можно глотать всё подряд? Сначала бурду Абель, теперь вот этих». В случае с Абель вмешательство было неприоральным. Зато потом тебя полночи накрывало. «Будем надеяться, что сейчас не накроет». Не дожидаясь, пока Ульяна Эвельер распахнёт передо мной двери в гостевые покои, сама толкнула тяжёлые створки. «К чёрту церемонии!» К счастью, обошлось. И во время ужина и после я чувствовала себя неплохо. Почти превосходно. Никаких головокружений, слабости, болей в животе. Или что там может сопутствовать сильнейшему отравлению. Наоборот, схватка с коршунами и их господином разожгла в крови адреналин. Даже наевшись до отвала, я не чувствовала усталости. Хотя обычно так и бывало. А вот Ульяна уже вовсю зевала. «На ночь глядя не выгнали, и то хорошо», — сказала она, поднимаясь. «Может, и завтра пронесет. Успокоятся, остынут и сменят гнев на милость». «А может, заклюют тебя», — буркнула Абель, которой совершенно не понравилось, как мы на этот раз избежали фиаско. «А потом и моего брата, когда вернется». Она явно на нас обиделась. Уходя, заявила, что мы растоптали честь ее Льера, плюнули ему в душу, угробили будущее. А то, что мы просто пытались выкрутиться, а может даже выжить, ее заботило мало. «Ладно, поговорим завтра, когда остынет». Ульяна тоже не стала задерживаться, отправилась к себе отдыхать. «Может, тебя проводить?» — с тревогой спросила я. «Мало ли, вдруг среди коршунов имеются те, кому не по душе пристрастие бризантийского стражника». «И как ты это себе представляешь?» — хмыкнула замена Долиня. «Принцесса провожает своего стражника, и Арнифельд будет в экстазе. Тогда оставайся у меня. Тогда твой коршун будет в еще большем экстазе. Он не мой». «Ну да». Уля ушла, а на смену ей попытались прийти Айя с Лахией. Но я их отправила. Готовиться ко сну не хотелось, как и спать, в общем-то. Я даже усидеть не могла на одном месте, чувствовала себя заряженной до максимума батарейкой. «Да, не просто жить с шилом в одном месте», — глубокомысленно изрёк Велик. «Но не могу я спать, зная, что нас в любой момент могут раскрыть. Или выгнать, или вообще убить». Я возбужденно вышагивала по спальне под грустным взглядом Зефирки, которая ждала хозяйку в кровати. Но та, жестокая, продолжала маяться. «Нам не просто нужна сила. Нам нужно точно знать, как ей воспользоваться, чтобы совершить обмен. А для этого нужны книги, еще и этот мой странный дар. А ты говоришь спать». «Утро вечером мудренее», — продолжал сыпать поговорками ворон. «Зато вечером по библиотекам наверняка не шастают никакие воркалы». Стянув со спинки кресла шаль, по вечерам в замке было прохладно. Я пообещала. «Вернусь через пару часов, не скучайте». И побежала за знаниями, которых мне, нам, очень не хватало. Был уже поздний вечер, почти ночь, поэтому замок наполняла гулкая тишина. Пока шла, повстречала лишь пару придворных да слуг, скользивших по агатовым чертогам беззвучными тенями. До библиотеки добралась быстро и без приключений. Стараясь не шуметь, толкнула массивные резные двери, вошла в просторный зал, с наслаждением вдыхая, как и утром, запах старых книг. Ни с чем не сравнимый аромат. Пустые кресла, пустые проходы между стеллажами. То, что надо. Хорошо, что у меня разыгралась бессонница. Отличный повод провести время с пользой. Я направилась вглубь зала, туда, где несколькими часами ранее меня доставал приставучий дядя. Звук шагов, и без того еле слышных, скрадывала толстая ковровая дорожка, а густой полумрак служил наилучшей маскировкой. Я уже почти дошла до конца очередного бесконечно длинного стеллажа, когда заметила в кресле возле затопленного камина мужчину. Узнать несносного типа в чёрном мундире не составило труда. Ивар. На столике возле кресла стоял полупустой графин. Рядом поблёскивал в отблесках огня небрежно прокинутый стеклянный кубок. Кажется, кое-кому тоже не спится. И если я, как хорошая девочка, пришла сюда за знаниями, то его тёмность за тем, чтобы банально нажраться. Следовало пройти мимо или вовсе убраться, но я решила, что будет лучше разобраться. Он сегодня весь день вел себя отвратительно. Можно сказать, по-свински. Вот пусть и объяснит, какая змея его укусила. Подхватив юбки, решительно направилась к извергу. Пернатый изверг встретил меня ленивым прищуром и слегка хмельной ухмылкой. «А, Дэя!» Протянул, не меняя расслабленной небрежной позы. «И что это вы здесь забыли на ночь глядя? Прибежали на тайное свидание?» «В отличие от вас, Ярл, я привыкла использовать библиотеку по назначению». Я выразительно покосилась на опрокинутый кубок. «Но сейчас не об этом. Уж будьте так любезны, ответьте, что с вами происходит». «А что со мной происходит?» Насмешливо вскинулся Ивар. «Как видите, я себя отлично чувствую. По крайней мере, чувствовал. До вашего появления, Дэйя». Он поморщился, словно ему зуб прострелило резкой болью. «Вот бы и прострелило. Или еще лучше, чтобы у него все разом повылазили зубы мудрости. Впрочем, откуда ж им взяться у такого-то дурака? И именно поэтому делаете все возможное, чтобы жить меня сосвету. Это ведь вы подговорили его темнейшество провести проверку, как вы выразились по старинке. Надеялись, что не выживу. А теперь страдаете, что бризантийская принцесса живет и здравствует?» Чем больше я говорила, тем сильнее распалялась и злилась. А Ернифельд продолжал мрачнеть, сереть, с трудом сдерживая не то раздражение, не то досаду. «Вы все не так поняли, принцесса», — процедил нехотя. «Напротив, я все прекрасно поняла, ваша темность. Вы — бессердечный лицемер, которого едва не воротит от одного лишь присутствия светлой при дворе темного. Первое время еще пытались не показывать, срывались по большей части на моем стражнике. А сегодня, наконец, продемонстрировали, какие чувства испытываете ко мне. Продемонстрировали, к слову, по-свински. Не коршун вы, а удав». Не знаю, как ему, а мне полегчало. Если бы еще отвесила в качестве добавки пару пощечин, вообще была бы сказка. Но будем довольствоваться хотя бы такой скромной сатисфакцией. «Отвратительной вам ночи, мессир удав». Выплеснув эмоции, я развернулась и стремительно направилась к дальним стеллажам. Отказываться от своих планов из-за наличия в библиотеке одного пернатого гада точно не собиралась. Я вообще больше не стану обращать на него внимания. Позади раздались быстрые уверенные шаги, заставившие сердце взволнованно ёкнуть. «Хочешь знать, какие чувства я к тебе испытываю?» Прежде чем успела хоть как-то отреагировать на этот вопрос рычания, меня схватили за талию и развернули к себе. Мгновение, удар сердца и поцелуй, от которого все внутри вспыхнуло, загорелось. Наверное, я растерялась, иначе бы точно оттолкнула мерзавца. Но под жадным напором не нашла в себе силы его ударить. Разве что за губу легонько цапнула. И то не уверена, от возмущения из-за столь внезапного штурма или из-за того, другого чувства, от которого сладко заныла каждая клетка этого преступно-податливого тела. Бестолковая принцесса. Боль от укуса его не остановила. Наоборот, сама того не желая или желая, я еще больше распалила мессира. Не переставая целовать, не позволяя даже перевести дыхание, он подхватил меня под ребра и усадил на стол, так, кстати, оказавшийся под рукой. Ну или, если быть совсем точной, под тем самым местом, на которое я снова нашла приключение. Но даже эта мысль не охладила и не остановила. Почувствовав сильные ладони у себя на бедрах, сама к нему подалась, обвела за шею руками, отвечая на поцелуй, на требовательную ласку губ, делясь своим огнем и взамен получая опьяняющий жар. Не было никакого яда, лишь сок верверы. Не пытаясь, а может, не желая отстраняться, тяжело выдохнул мои губы Ивар. «Я бы ни за что не подверг твою жизнь опасности, Дамия. Ни сегодня, ни...» Он замолчал, порывисто коснулся губами уголка рта, а после, прижавшись лбом к моему лбу, бережно прошелся пальцами по выбившейся из прически пряди. Маленькая светлая ведьма. Свела с ума, растопталось сердце. Сложно оставаться самим собой, глядя в твои глаза, вдыхая твой аромат, пропуская сквозь пальцы шелк твоих каштановых волос. Точно ведьма. И его невеста. В его последних словах было столько горечи, столько разочарования, что и внутри меня вдруг стало горько, пусто и холодно. «Еще не жена», — зачем-то заметила я. «Но можешь ею стать, и станешь. Ты ему нравишься». Ивар горько усмехнулся и, наконец, заставил себя отстраниться. «Нравитесь. Я знаю, Саварда. Еще одно испытание, и вас, принцесса, можно будет поздравить с победой. А меня...» В чертах лица проступила злость на самого себя. «Прошу простить меня за этот неуместный порыв. Я не имел права вас касаться, я...» Он не договорил, Отвернулся и быстро, словно убегая, да так оно и было, направился к выходу. Я стала сидеть на столе, пропуская сквозь себя все то, что только что пережила, вспоминая о требовательных горячих губах, слыша как наяву его слова. Глядя в твои глаза, вдыхая твой аромат, пропуская сквозь пальцы шелк твоих каштановых прядей. Так, стоп, каштановых? Я чуть со стола не упала. С каких это пор платиновая блондинка Дамия обзавелась цветом волос Саши Романовой? «Абель, Абель, да просыпайся же!» Устав нашептывать фрейлине на ухо, я легонько шлепнула ее по щеке. Подействовала. Ресницы, такие же длинные и густые, как у ее брата, дрогнули, и Абель сонно прошептала. «Ну, чего надо? Чего надо?» Расслабилась она тут без настоящей Дамии. «Ты для начала глаза открой, потом скажу», — потребовала сухо. Нехотя разлепив веки, девушка буркнула. «Что?» «Ах да, она ведь все еще дуется из-за своего ненаглядного Льера». «Скажи мне, я все еще я? Ну, то есть Дамия?» Спросила и затаила дыхание. Оброненная коршуном фраза не давала мне покоя. Мне вообще многое из случившегося в библиотеке мешало расслабиться, выдохнуть и отправиться в баньки. Какое там? Губы продолжали гореть, в груди тоже почему-то пылало. И в целом я чувствовала себя слегка захмелевшей. Говорят же, от любви пьянеют. Последняя мысль заставила замереть пугливым зверьком и расширившимися от ужаса глазами уставиться на Абель. «Я так подумала? Я действительно так подумала? Жуть какая!» «Саша, что происходит?» — нахмурилась фрейлина. «Ты не ответила на мой вопрос. Кого ты сейчас видишь?» «Одну из самых бессердечных девушек на свете, обрекших моего брата, начинается». «Абель, просто ответь». «Дамию я вижу», — раздраженно буркнула разобиженная сестрица Делиня. «Лицо ее, тело ее, а вот все остальное». «Отлично, спокойной ночи». Я тут же поднялась, чтобы вернуться к себе в спальню. «Но что случилось?» «Просто контрольная проверка, спи, ничего не случилось». Она еще что-то пробурчала, но я не стала вслушиваться. Вернувшись в смежную комнату, на добрые полчаса прилипла к трильяжу, пристально и придирчиво себя рассматривая. Из зеркальной глади на меня все так же смотрела Саша Романова. Прищуренный недоверчивый взгляд, поджатые от напряжения губы. И Ивар, судя по всему, видит меня настоящую, в теле Дамии. Ничего не понимаю. Там, в Бризантии, никто даже не заподозрил о подмене. А что же здесь? Может, это такая особенность темных — видеть настоящую сущность? Но тогда бы у них появились вопросы к Вильеру. И что же получается? Только Ернифельд видит Сашу? А Саварт? Может, все дело в этих их помолвочных связях? Коршун же при первой встрече связал нас с магией? Но вообще так себе версия. Как говорится, притянутая за уши. Как бы так выяснить осторожно, не привлекая ненужного внимания, какая я для его темнейшества? Вздохнув, наконец, отлипла от зеркала и перебралась на кровать. Несмотря на раздрай в мыслях, я все-таки не стала сразу убегать из библиотеки. Утащила с собой несколько книжек. Про магические ритуалы, про артефакты. Жаль, не удалось отыскать даже брошюры, в которой говорилось бы про любителей гулять по чужим снам. Но я только несколько полок беглым взглядом окинула. А библиотека была огромна. Ничего, завтра продолжим копать и вынюхивать. Так и уснула в обнимку с книгами. И снились мне ритуалы, кружащие в воздухе артефакты, магические таинства. Даже брачный обряд в храме темных богов привиделся с местным владыкой. Пышное торжество, море гостей и я, самая несчастная из невест. Почему-то, стоя у алтаря, мне хотелось реветь. Ныло сердце и снова нестерпимо пекло под грудью. «Доброе утро!» Громкий голос Абели заставил подскочить на кровати. «Доброе!» Вяло пролепетала я, щурясь от яркого солнца, заструившегося в комнату. Похоже, за ночь Абель не успокоилась. Коварно пораздвигала все шторы, не позволив мне неторопливо, не спеша выплыть из тревожного забытья. С другой стороны, хорошо, что проснулась. Последний сон вызвал самые что ни на есть отвратительные чувства. Тревогу, тоску и даже страх. Только я так и не поняла, чего боялась, стоя плечом к плечу с принаряженным Савардом. «Надеюсь, ваше высочество выспались?» — холодно поинтересовалась фрейлина. «А по мне разве не видно?» — хмуро отозвалась я, продолжая щуриться от косых лучей солнца. Не помню, во сколько уснула. Точно далеко за полночь, поэтому сейчас чувствовала себя квашнёй и никак не бодрячком. Надеюсь, на сегодня не запланировано никаких испытаний. Вижу, ваше высочество просвещались. Абеля кинула взглядом книги, в творческом беспорядке разбросанные по кровати. Кто, как не я? Усмехнулась ненавязчиво, напомнив фрейлине, как она клялась и божилась, что в Тенебрии сразу заседет за книги. Я бы помогла, но теперь уже и не знаю, где будет лучше моему брату. Может, ему и вовсе не стоит возвращаться? Ну, знаете ли, я уже хотела высказать Абель все, что думаю о ее капризах, но тут в дверь тихонько поскреблись, а спустя пару мгновений на пороге показалась улыбчивая Лахья. «Ваше высочество, извините за то, что так рано. Его темнейшество выразил желание провести этот день с вами. Мне было велено подготовить вас». Я сразу напряглась. «Подготовить к чему?» «К общению с его темнейшеством», — недоуменно захлопала ресницами рабыня, явно удивленная таким вопросом. А потом мечтательно выдохнула. «Целый день. Не каждая невеста удостаивается такой чести. Знать бы еще, в чем именно заключаются эти чести и общения. Интересно, если скажу, что приболела, его величество заменит меня, допустим, Финеллой? Она ведь тоже его невеста и тоже имеет право на время и внимание темнейшего. А Листрина, Блей и Малейн также уверенно не откажутся от свиданки. В то время как Дамия Саша... А Дамии Саше надо читать и просвещаться». «Ваше высочество». Лахья посмотрела на меня вопросительно. У нее за спиной уже успела нарисоваться Айя, и обе теперь ждали, когда изволю подняться с кровати. Пришлось подниматься. После короткого заплыва в местном хамаме рабыни занялись волосами Дамии. Высушили, уложили. После чего обрядили меня в легкое платье тунику, объяснив. «Сегодня будет очень жаркий день». Айя коротко улыбнулась. «В корсете вам будет неудобно», — поддакнула Лахья. В нем всегда неудобно, вне зависимости от погоды. Зато чем больше слоев одежды, тем спокойнее. Одно дело испытывать странную магию жениха, будучи с ним не одна. И совсем другое один на один. В этом. Будь ткань чуть тоньше, а разрезы выше, платье вполне могло бы сойти за сексуальную ночную сорочку. Но день действительно обещал быть жарким. Даже сейчас, столь ранний час, в открытые окна проникал уже достаточно горячий воздух, совсем не охлаждаемый прохладным северным ветром. Северного ветра сегодня попросту не было. «Не бледней, краса!» Пока служанки заканчивались моим макияжем, а Абель независимо крутилась в глубине спальни, Велик решил провести очередную наставительную беседу. Зефирка лежала у меня на коленях, не желая лежать в каком-либо другом месте, и из-за этой пыхтящей грелки казалось, что я все еще нахожусь в хамаме. От свидания с женихом еще никто не умирал. Как знать, в моем случае возможен любой вариант. Я вчера разговаривала с его темнейшеством на равных, а может, даже слегка дерзко и нагло. Дамия, конечно, ему ровня, но не всякому мужику, тем более венценосному, понравится выслушивать упреки в свой адрес при своих же подданных. Ни за что не поверю, что Саварт, который жесткосердный, просто взял и забыл о вчерашнем вечере. Неспроста же именно меня удостоил свидания. С другими невестами он еще не встречался. Ох, неспроста. Жаль, я не могла ответить Иргилу мысленно, а вслух при рабынях не стало, чтобы не подумали, что ее высочайшее высочество слегка спятило. И магии его не бойся. Когда почувствуешь, что теряешь над собой контроль, просто думай о том, что вызывает в тебе еще более сильные чувства. Семья, близкие, я. Ивар. После этого явно стоило постучаться головой о стену, в профилактических целях, но опять же не поймут служанки. «Готово», — с улыбкой объявила Айя и отошла на два шага, чтобы полюбоваться результатами своих стараний. Когда с марафетом была покончена, Лахья поднесла мне невесомый полупрозрачный палантин, добавив образу светлой принцессы томной загадочности. «Все, отправляемся». «Прежде всего, его темнейшество желает с вами завтракать». В поклоне объявили девушки и жестом предложили мне следовать за ними. «Нужно послать за моим стражником». «Его темнейшество просил передать, что сегодня он вам не понадобится». Тут же нашлась с ответом Лахья. И Айя сразу вставила. «Лучшего защитника, чем наш всемогущий правитель, нет во всей Тенебрии». «Значит, и без Эвельера». Я продолжала мрачнеть и все сильнее ощущала сдавившую сердце тревогу. «Надеюсь, в сегодняшнем меню не предусмотрен цианистый калий для принцессы Дамии». «Ну все, краса, удачи», — пожелал напоследок ворон. «Помни, думай о своем мудрейшем наставнике и все у тебя будет как надо». В ответ я махнула рукой, попрощалась с Абель, которая сделала вид, что меня не услышала, и вышла. Как назло, вся эта возня с купаниями, притираниями и прихорашиваниями заняла больше часа. Замок уже проснулся. По галереям сновали не только слуги, но и придворные. И даже невесты не стали нежиться в своих постелях до позднего утра. Прогуливающиеся под ручку Блейс Малейн, с которыми не повезло столкнуться, сначала окинули меня с головы до ног пристальными оценивающими взглядами, а после хором поинтересовались. «Куда ты собралась?» Ревнивым таким хором и весьма настороженным. «На прогулку». Я заставила губы расплыться в фальшивой улыбке. «То есть ты все-таки прошла испытание?» — недоверчиво уточнила младшая дочь Троесского князя. «Как видишь, прошла?» «Странно», — хмыкнула наследница Досмарина и грациозным движением руки отбросила назад свои густые каштановые локоны. «Каштановые». Ну вот, опять ускакала мыслями к ярлу. «Может, составить тебе компанию?» Закончив хмыкать, с показным дружелюбием предложила Малейн. «Да я вообще-то...» «Не положена темнейшей Дейи», — потупив взгляд, тихо проговорила Лахья. Судя по хмурому выражению, тут же проступившему на смазливеньких личиках, невесты все поняли, и догадка эта им явно не понравилась. «Что ж, Дейи, не будем задерживать», — посторонившись, холодно обронила Блей. «Хорошего тебе дня, Дамия», — сдержанно попрощалась со мной Малейн. Думала, на этом стрессовые встречи закончатся, но не тут-то было. Служанки провели меня в тенистый сад, приятное место для прогулок. И, как оказалось, для завтрака. Под навесом из белоснежного шелка я заметила накрытый на двоих стол, а у лениво колыхающегося полога, струящегося невесомыми складками саварда, в компании целовавшего меня вчера пернатого. Кажется, побратимы спорили. Говорили негромко, поэтому было не понять, что стало причиной конфликта. Но он, этот конфликт, отчетливо читался на их лицах. Саварт смотрел на Ивара с мрачным прищуром. Ивар что-то ему втолковывал и тоже смотрел. С таким видом, словно боролся с желанием наброситься на своего правителя. Жаль, у меня под ногами, так не вовремя хрустнула ветка. Темные повернули головы одновременно. Одновременно примолкли, после чего жених расщедрился на улыбку. «Да я, Дамия, рад, что вы приняли мое приглашение». Как будто у меня был выбор. В отличие от его темнейшества, его темности явно не понравился мой новый образ. Он помрачнел еще больше, обозревая и легкую ткань платья, и нарядную прическу, после чего зацепился взглядом за мои губы. И их тут же словно обожгло невидимыми искрами. «Ваше темнейшество?» Я почтительно поприветствовала жениха, продолжая ощущать на себе взгляд ярла. «Еще вернемся к этому разговору, Ивар». Ровно проговорил Саварт и замолчал, давая понять, что троим в шатре будет тесно, не хватит тарелок, бокалов, и вообще свидание на то и есть свидание, чтобы посторонние не мешали. Все это отчетливо читалось в его слегка насмешливом взгляде. «Как будет угодно моему правителю?» Не сразу после паузы ответил Коршун и, бросив на меня последний взгляд, резким чеканным шагом направился в сторону замка. «Прошу, Дейя, надеюсь, вы голодны?» Его темнейшество был сама любезность. Подвел меня к столу, помог опуститься в кресло, дав знак рабыням, чтобы разлили по кубкам освежающий ягодный напиток. По вкусу он напоминал клюквенный морс, разве что был чуть более кислым. Но вместе со сладостями шел отлично. Если до этого я и не была голодна, то при виде столь изысканных угощений аппетит просто не может не проснуться. Я честно старалась казаться спокойной и беззаботной, но внутри была как натянутая струна. А когда он невзначай меня коснулся, скользнув по предплечью пальцами, и вовсе едва не сглотнула. Не почувствовать исходящее от темного флюида магии мог кто угодно, но только не впечатлительная попаданка Саша. У меня чуть каждый волосок на теле не поднялся. Уверен, вам все понравится. Все, кроме компании. Наконец его величество выпрямился, отошел, и дышать сразу стало легче. Устроившись в кресле напротив, кивнул рабыням, отпуская, и, отправив в рот сочную виноградину, поинтересовался. «Как ваше самочувствие?» «Если вас интересует, чувствовала ли я что-то после выпитого зелья, то могу вас заверить, что ничего». «И это не может не радовать?» — кивнул Саварт. «Вы мне нравитесь, Дамия. Вы очень интересная, светлая Дейя». «Сегодня, значит, интересная, а вчера фактически назвал меня гулящей девкой. Хорошенькая дельца. И почему не признается, что не было никакого зелья, и меня просто брали на слабо?» Плохой, плохой король. Уверена, пообщавшись с другими невестами, вы тоже найдете их интересными. Пытаетесь переключить мое внимание на соперниц? Красиво очерченные губы мужчины изогнулись в улыбке. Тоже весьма красивой, такой гипнотической. И в мыслях не было. Поспешила исправиться я. Мне весьма льстит внимание моего короля. Саварт удовлетворенно кивнул, после чего жестом предложил начать оценивать яство. «Где бы вы хотели провести сегодняшний день?» — спросил он, на миг оторвав взгляд от своей тарелки. «В библиотеке?» «А какие будут предложения?» «Я хотел бы показать вам Тенебрию». «Все сразу?» — удивилась я. Саварт рассмеялся, и от этого бархатистого смеха у меня перехватило дыхание, а мурашки на коже исполнили мой пораженческий танец. «Так, вспоминаем о папе с мамой, об Андрюхе и бабушке. Не помогает». «Все сразу не получится, но в самых красивых местах, думаю, успеем побывать». Меня явно пытались обаять, и вот как раз это вызывало настороженность и недоверие, помогало оставаться трезвой. Тряхнув головой, чтобы избавиться от остатков хмари, я заставила себя улыбнуться и вежливо ответила. «Почту за честь, ваше темнейшество».